Дикая страна, дикая, с тоской прохрипел Глен. «Где врач?» — спросила Вера. «Будет завтра», — ответил Попко. «Почему не отправил его в госпиталь?» «Он бы направил, Илья Дмитриевич тоже человек, но приказ есть приказ», — пожал тот плечами. «Хуже всего, что больно. Страшно больно», — пожаловался Боб. Вера полезла в сумку. У нее с собой уколов не было. Были лишь обезболивающие таблетки, которые сразу же дала больному. Но, может, хоть немного полегчает. Боб жадностью проглотил таблетки. «Только бы заснуть», — простонал он. Вера дала ему еще броми и сульфамиды. Приментовала. Рана требовала немедленного хирургического вмешательства, ампутация ноги до паха. Варварская процедура, но лишь она оставляла маленький шанс. Бобу после осмотра стало хуже. На лбу выступил пот. Он то тише, то громче что-то бормотал. Вера любой ценой хотела как-то облегчить его страдания. Приказала охраннику отвезти ее в аптеку и вместе с дежурным санитаром перетряхнула ее содержимое. Ничего не нашла. Только в одном из ящиков наткнулась на коробочку морфия. После укола Бобу стало лучше. Наконец он смог сесть и хоть ненадолго забыть о боли. С благодарностью посмотрел на Веру. «Может, все же не так уж все плохо?» — с надеждой спросил он. «Возможно», — ответила она, хотя слезы подступали ей к горлу. Вере было мучительно стыдно. Она знала, что во всем этом принимает участие ее муж. Это было трудно вынести. Молча достала из сумки бутерброды и робко положила их на край нар. Первым на них по-звериному жадно набросился Глен. Она поняла, как долго они голодают. За ним последовали остальные. Вера покидала камеру с тяжелым сердцем. Идя в сопровождении охранника по коридорам, уже решила для себя сделать все, чтобы спасти летчиков, даже если бы пришлось заплатить за это собственной жизнью. Ведь они наши союзники, а мы их медленно убиваем. Чем же тогда мы отличаемся от Гитлера? Нельзя так поступать даже с врагами. А назвать американцев врагами язык не поворачивается. Хуже всего, что Григорий участвует в этом. Она его считала порядочным человеком. Он был убежденным коммунистом, это правда. И все же она верила, что есть вещи, которые он никогда не сделает. Не обидит раненого, не ударит женщину. Теперь она уже не была в этом уверена. Мать остерегала ее перед замужеством. «Помни, Верочка, он фанатик, а коммунизм — это страшная штука». Тогда она не понимала этих слов, не поверила им. Во время революции дедушка и бабушка Веры были зверски убиты большевиками. Ее мать спасла старая нянька. Убежала с ней на чердак и спряталась там, за старым сундуком. Забытая история словно ожила сейчас. Но Вера все же надеялась, что, возможно, Лев Спиридонович делает многое сам, без ведома Гриши. Хотя догадывалась, что и Гриша принимает в этом участие, но какое? Хотела поговорить с ним. Но он вернулся поздно, когда она уже заснула, а утром ушел на работу до того, как она проснулась. В этот день они должны были идти в театр. В обед он позвонил с работы и сказал, что приедет прямо к спектаклю. Попросил ждать его в вестибюле. Она пришла на 15 минут раньше. Стоя перед зеркалом в своем самом лучшем бордовом платье, думала, как начать разговор. Достал помаду. Не хотелось обрушивать на него поток слов и хаотичных обвинений, хотелось добраться до истины. Она